Возвращение в столицу проходит скомканно. Рудольф бы устроил что-то торжественное. Но куда там? Жена принца в темнице. Союзники оказались предателями. На поле боя не весь что устроили. И как? Как на все это реагировать дядюшке? Абигер не знает. Потому он и не реагирует. А сразу же зовет меня к себе. «Алекс, что там случилось?» «Я послушно отчитываюсь за все. Так и так тиварцы задумали хитрый план. Они убивают нашего дорогого Андре. Всхрипнуть и стереть с резинку. Потом подсовывают мне свою девку в принцессы, а сами тем временем решают расправиться нашими руками с Риолоном. Риолонцы откуда-то это узнали и вызвали меня на тайные переговоры. Я сходил и был в шоке. Отчего? Так на них предъявили доказательства. Убийцу принца Андре. Настоящего. Не будем уточнять, что это я предъявил. И не его, а показания. И что сам убийца пока сидит тихо. Жить-то ему хочется. Он все рассказал во всех подробностях. Рассказал, кто его нанимал. И оказалось, что Лавиния. Почему? Ну, может, Андре решил на ней не жениться, а я все ушами прохлопал. Да, дядюшка, виноват, надо было думать. Но кто же мог знать? Вы ж их в столице принимать изволили, ручку даме целовать. Где ж мне скудоумному разобраться, коли вы запутались? Конечно, потом вы все поняли, а сразу... Вот горе-то. Абигер смотрит так, что хочется ее за хвост поймать и яд сцедить. Ведь мучается же, гадюка недоенная. А я разреваюсь соловьем. Риолонцы пригласили меня на переговоры, но войну остановить было уже нельзя. Тиварцы на следующий же день начали наступление. И тут что-то произошло. Я и сам не понял, что. Представляете? То я стою у командного пункта, смотрю на наших людей. А потом вдруг крик. Я лечу вниз, а там что-то страшное. Щупальца, клыки, когти, скелеты в черных плащах. Страшно, а жуть. Все это мелькает, да ко мне тянется. Меня мой друг спас, сам едва не погиб. Вот тут у меня дар и открылся, да какой. Огненный, как у мамы. Я всю ту гадость и выжег к темному. Сам выложился, едва не сдо... То есть не помер, простите, тетушка. Да, я понимаю, это было бы таким огорчением для вас. Вы так переживаете, что аж на сричика спали. Дозвольте к ручке приложиться. Чмок! Тьфу! Да, а потом переговорили мы с Дарием и порешили, что пока не разберемся никакой войны, и уехали оттуда. Там так было плохо, так неуютно. Храмовники сказали, так везде бывает, где порталы открываются, к слугам темного. Храмовники? Да, были. Все осмотрели, всех расспросили, съездили на место происшествия и уехали. Не приезжали? Не может быть. Их же 8 человек было. Они же такие воины. Кто с ними мог справиться? Ой, то есть у какого нечестивца рука-то поднялась на слуг истинной веры. Кошмар, ужас. А если они и нас с Томом как свидетелей? Свидетели чего? Не знаю, неважно. Я боюсь. Дядя, вы же дадите мне охрану, правда? Простите, тетя, жена? Ах да, моя жена! Какой кошмар! Моя жена виновна в убийстве моего брата. Это же трагедия! Что нам теперь с ней делать? Она же и меня убьет, и вас дядя убьет, и вас тетя. Ох, простите, но она ведь убийца! Кошмар! Ужас! Я причитаю, изображаю горе и отчаяние, разговариваю таким тоном, что сам бы себя прибил. Но родственничкам приходилось терпеть. Ничего, недолго осталось. Хочу ли я встретиться с женой? Нет, дядюшка, можно завтра и в вашем присутствии, а то я ее боюсь. И вообще, я только что с дороги, я сейчас отмыться хотел, выспаться, и вообще, ну, завтра так завтра». «И можно еще храмовников пригласить на беседу?» «Почему нет? Если вы, тетушка, предлагаете, грех мудрым советом-то не воспользоваться. С ними она точно не солжет». Дядя согласно кивает, и тем допрос заканчивается. «Я отправляюсь в свои покои наслаждаться ванной. Ложусь в горячую воду, расслабляюсь». «Вот сучка! Да простят меня собаки. Завтра сюда заявятся храмовники и начнутся разбирательства. Естественно, Лавинию вывернут наизнанку и быстро обнаружат ее вампирскую природу. И вот тут-то начнутся проблемы. Ах, ваша супруга вампирша? А вы не знали? Нет?» «А почему ваша жена утверждает обратное? А еще она утверждает, что вы...» «Одним словом, если храмовники не найдут повода мной заняться, я буду весьма удивлен. Еще как найдут. А если они рано или поздно обнаружат, кто я? А ведь могут. Дядя меня не защитит, наоборот, сдаст с радостью. Выстою ли я против храма? Это еще вопрос. Но уж о троне точно придется забыть. И что же мне остается? Только одно. К завтрашнему дню я уже должен быть не женат. Или... Лавинию поместили в башню, как я и надеялся. А то как же, благородных девиц нельзя помещать в подземелье, тем более таких обаятельных». Вампирша сидит на кровати с весьма мрачным выражением лица, и когда я шагаю к ней из потайного хода, подскакивает и едва удерживается от визга, так слабое восклицание. «Ай!» Я прикладываю палец к губам, и женщина послушно замолкает. Маню ее рукой, и вампирша ввинчивается в потайной ход быстрее ветра. Только там мы можем спокойно поговорить. «Попалась, малышка?» «Алекс, супруг мой, я так рада!» «Что, тебе не придется гореть на костре? Безусловно!» «Гореть?» По лицу Лавинии разливается смертельная бледность, и я добиваю. «А дядюшка завтра собирается тебя допрашивать с храмовниками. Хочешь?» Лавиния так мотает головой, что ясно, не хочет, совсем не хочет. «Что ж, тогда пошли». «Куда?» «Да ко мне. Найдем тебе одежду, оружие, денег на дорогу, и уедешь». «Алекс!» И столько благодарности в голосе. Естественно, вампирша не дура. Она понимает, что допрашивать ее будут тщательно, и что интрига вырезала на свет Божий. И все остальное тоже понимает. Первое, в таких делах свидетелей не оставляют. Второе, она храмовником на один зуб. Третье, если здесь ее и не прибьют, то уж тиварцы точно уничтожат. За что? А было б за что, уже б ее не было. Так что мое предложение для нее спасение и благодеяние. А для меня? Где вы видели полудемона-благодетеля? Я со всего намерен поиметь свою выгоду. В моей комнате мы подбираем Лавинии все необходимое из моего гардероба. Рискуете, муж мой? Чем? Если меня поймают. Тебя? Вряд ли. Ты же вампирша. Поменяешь себе лицо, закрепишь на крови. «А откуда?» «Знаю я это откуда. У меня были хорошие учителя. Да и библиотеку моя мать выгребла из дворца подчистую». «Да, я обратила внимание. Ее здесь просто нет». «Потому что она есть в другом месте. Давай, штаны складывай». Я собираю вампиршу не халтуря. Честно говоря, так, я бы с ней не расстался, но сейчас выбора нет. Придется ее отпустить, иначе убьют. Жаль, я надеялся воспитать из нее помощницу. Вот дети стали бы проблемой. Но все ведь решаемо. Лавиния собирается молча, выполняя все мои приказания. Она понимает, что выгоднее всего мне сейчас ее убить и прикопать где-нибудь в саду. Благо большой, а садовники у дяди ленивые. Не то, что труп вампирши, могильник коровьего стада не обнаружат. И то, что я вместо этого решаю ее отпустить, производит впечатление. Хотя убить было бы проще, но не могу. То ли способности вампира подействовали, то ли... Она же мне ничего плохого не сделала, она тоже жертва. Только я счастливый, меня любили, а ее растили вот для такой игры. И разменять могли, как пешку. Жалко. Ты понимаешь, что бежать тебе придется быстро и далеко? Да, в Мирол и дальше. Умница. Пойдешь в порт, сядешь на корабль и сделаешь так, чтобы он отплыл ночью. В твоих способностях уговорить капитана я даже не сомневаюсь. А если я туда не доберусь? Интересно, что может задержать на ночных улицах вампира? И вообще, не рановато ли ты расслабилась? Храмовники будут здесь меньше, чем через половину суток. Упоминание храмовников приводит вампиршу в чувство, и процесс сбора завершается мгновенно. Деньги, кое-какие драгоценности, одежда, оружие. Из дворца я тебя выведу, вот дальше сама. Но порт недалеко. Дядю, кстати, это выбешивало. Соседство-то какое простонародное. Но уж больно удачно были построены и порт, и дворец, и отдельный док у каждого корабля, и причалы роскошные, и волнорез, и корабли из окон видны. Красиво! А что бардак? При дедушке там бардака не было. Сам распустил, сам и виноват. Лавиния забрасывает за спину мешок и вплотную подходит ко мне. «Алекс, спасибо тебе!» Поцелуй получается долгим и сладким, не хуже, чем... Не вспоминать, сгинь память. Я отвечаю на него, но отрываюсь первым. «Извини, сейчас не время». Лавиния вздыхает. «Скажи, а ты вообще хотел, чтобы я осталась твоей супругой?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. У нас могло бы быть будущее. Но сейчас это уже бессмысленно обсуждать». Этот ответ вполне удовлетворяет вампиршу. В потайной ход я выхожу первым, она идет за мной. И сейчас я не боюсь подставлять ей спину. Я ее единственная надежда на жизнь. Это кое-что значит. На улице темно, ветрено, с моря доносится запах соли и рыбы. Из порта долетают отзвуки ночной жизни. Лавиня смотрит умоляющими глазами, и я взмахиваю рукой. «Пес с тобой!» Зато буду убежден, что уплыла. Но по дороге на мне встречается ни одна сволочь. Найти корабль с жемчужинами Ролла несложно. Он всего лишь шестой из осмотренных. И на нем, что приятно, есть часть команды и капитан. Я киваю Лавинии, мол, иди. Старую лодочку мы уже давно присмотрели. Не вплавь же ей добираться. Она может, но неудобно. Да и не любят кровопийцы морской воды. Она их силы лишает почему-то. Ничего, не будет прикасаться или купаться, выживет. Вампирша касается губами моей щеки, кое-как сползает в лодочку и отталкивается от пирса. Я жду, пока лодочка не достигает корабля и светлая фигурка не поднимается по борту. Жду, пока на корабле не начинается суета, и он, взмахнув парусами, не выходит из порта. Все, теперь ее не догнать. Я возвращаюсь во дворец без происшествий по дороге. Видимо, аура такая, что местные крысы просто не решаются напасть. Это ведь умное животное. Оно никогда не бросится на тигра, если тот не захочет скушать крыску. А тигру это не надо. Дворец хоть и сияет огнями, но видно, что все спят. Там еще не поднялась тревога. Но надо кое-что доделать. Я уже говорил, что не бывает демонов-романтиков. Мне не хочется поступать именно так. Но и выбора у меня уже не остается. И я иду в спальню к дяде. В любом дворце есть масса потайных ходов. Тех, о которых забыли, тех, о которых знали только их создатели и заказчики. Тех, что уже несколько столетий стерегут свои секреты. Для чего они делаются? Любой ход преследует свои цели. Никто не будет просто так превращать свой дворец в головку сыра. То есть подсмотреть, подослать убийцу, уйти от убийцы, спрятать нечто ценное. В первых двух случаях ходы безопасны, в двух последних. Вполне естественно снабдить ходы ловушками из серии «Я уйду, а вы, гады, тут поляжете» редками. Никому бы я не рекомендовал лазить по дворцовым потайным ходам. Но мне Я другое дело. Я наследник Родинора. Пусть на моей голове пока еще нет короны. Сердце Родинора уже признало меня королем, и я обязательно навещу его еще и в ночь после официальной коронации. А пока по потайному ходу передо мной мягко скользит змея, огибает ловушки, на миг показывая, где они спускаются и как их зарядить вновь. А от мрака, царящего в коридоре, она отличается лишь большей чернотой. Но мне факелов не нужно. Мои глаза в полудемонской форме достаточно остры. Вот и дядюшкины покои. В них тихо и спокойно. Спит дядюшка, подложив ладонь под щеку. Больше в покоях никого нет, это я знаю. Ни очередной фаворитки, ни тетушки, которая пережидает эти его загульно-бабские периоды с терпением истинной властолюбицы. Дворец шепчет мне, что дядя один, а мне того и надобно. Я касаюсь ладонью белого холодного камня. Пусть нас никто не услышит снаружи. Пожалуйста. Это ощущается, как будто в мою ладонь тыкается холодный и мокрый собачий нос. Как скажешь, хозяин. А у меня никогда не было собаки. Лошади меня еще как-то переносят в человеческой форме. А вот щенок. Не любят они полудемонов. Я мягко надавливаю ладонью на рычаг и прохожу в королевскую спальню. Змея скользит у моих ног. Дверь закрывается за мной. Не страшно, я могу открыть ее в любой миг. Дядя спит. Золотой рыцарь никогда не отличался чувствительностью. Я зажигаю свечи в высоком поставце и прохожусь по комнате. Миг, и в спальне опять светло, как днем. Дядя просыпается и недовольно морщится. Утро? Нет, ночь. Тогда какого? Алекс? Я улыбаюсь, холодно и равнодушно. Слой льда уже отделил меня от мира. Мне уже все безразлично. И жизнь этого существа в том числе. Чем он лучше прочих? Мразь и ничтожество. Доброй ночи, дядюшка. Вы не откажетесь уделить мне немного вашего драгоценного времени? Ты что, с ума сошел? Ночь же! По лицу видно, что под золотыми волосами идет какой-то мыслительный процесс. А как ты здесь оказался? Пришел вот. А стража? Как тебя вообще впустили? Они меня и не впускали. Я пожимаю плечами. Темная змея вьется вокруг моих ног, ластится, словно игривый котенок. Но Рудольф ее почему-то не видит. Странно? Нет. Он ведь не коронован по-настоящему. Что бы там ни пробормотали в храме, это не имеет силы. Он не король, он всего лишь узурпатор, потому многого и не видит. Дядя начинает что-то понимать и садится на кровати. «Стража!» «Не орите, дядя, нас никто снаружи не услышит». «Что?» «Это не бунт, это привилегия короля Родинора». Из дяди словно выпускают воздух. Был лев, осталась крыса, трусливая, с бегающими глазами, сидящая в роскошных подушках королевского ложа и не смеющая дернуться в сторону. Короля? Неужели отец не говорил вам, что кроме пустой железки на голове есть и нечто иное? Вопрос не праздный. Мне действительно надо знать, что было известно деду. Рудольф встряхивается, возвращаясь к чему-то привычному. Разговор словно бы успокаивает его. Нет. Даже не упоминал? Опять качание головой. Жаль, жаль. Тогда у меня больше нет вопросов, дядя. Хотя нет, один есть. Скажите, когда вы приказывали пытать мою мать, вы знали, что она невиновна? Ответом мне становится выражение на лице дяди, и внутри вспыхивает гнев. Значит, знал. Боялся, что отец сделает ее королевой вместо тебя, да? Ублюдок. Ты не смеешь. Рудольф подрывается с кровати и стоит передо мной. Огромный, растрепанный. Я законный король. А будешь законный труп. Остальное меня не интересует, а потому моя рука принимает демоническую форму. Теперь она чуть длиннее, покрыта прочной серой чешуей. А какие у меня когти! Блеск! И эти когти входят дядюшке в живот. Рудольф с криком боли падает на колени, а я резко тяну руку на себя. Внутренности появляются на свет, склизкие. Они напоминают клубок змей, только змеи приятно сухие, а эти поддаются под пальцами с мерзким утробным хлюпаньем. «Прощай, дядя, это тебе за твою сестру». Он еще слышит меня, я знаю. Дергается, хрипит, но быстро от таких ран не умирают. Я отшвыриваю клубок внутренностей в сторону и усмехаюсь. «Я не стану мучить тебя долго. Я просто убиваю тебя. И по делам. Неужели ты не понимал, что за все настанет расплата? И тебя заставят заплатить. Может, и мне придется отдать свою цену. Но моя мать была не виновата. Ты сломал ей жизнь и искалечил душу. Ты забрал у нее лет 80 семейного счастья. И я плачу тем же. Ты будешь мучиться, но недолго. Твоей жене придется куда как хуже». Дядя хрипит, пытаясь что-то сказать, но я качаю головой. «Не стоит. Я ее не убью. Сразу. Только она еще об этом сильно пожалеет». А потом протягиваю руку и вырываю у него горло. В ране влажно блестит позвоночник. У меня в руке склизкие ошметки человека. Отбрасываю их в сторону. Несколько секунд, и дядя затихает. Я усмехаюсь. «Прощай!» «Не оставил ли я следов?» «Нет, следов нет. В кровь я не наступала, а все остальное». «Да, вампирша сбежала и убила его величество. Горе-то какое!» «Король Рудольф умер. Да здравствует король Александр!»